друзья, это первая танцевальная Россия, радиостанция «Рекорд». Мы сейчас находимся в прямом эфире и вместе с Алексеем Цветковым, а также 20 тысячами людей, которые уже оказались на фестивале Sensation, показываем вам, как надо отдыхать на выходных. Фестиваль Sensation и The Ocean of Light – это шоу здесь, в СКК. Да, мы показываем не только, как надо отдыхать, но и как надо работать тоже, потому что мы работаем, вы отдыхаете, и это круто. В данный момент был представлен, ну, в общем, наверное, самая главная часть фестиваля Sensation по задумке организаторов – это The Mix. В прошлом году назывался Mega Mix, в этом году Sensation Mix или The Mix, как только что было представлено. Это подборка лучших танцевальных хитов за всю историю фестиваля. Народ танцует, веселится и, в общем, очень красивое шоу. И у нас рядом с нами сейчас находится человек, который является участником фестиваля Sensation в этом году, причем который... Да какой же он участник? Он буквально главный хедлайнер. Да, он буквально главный хедлайнер. Несколько раз пытался приехать в Санкт-Петербург, не получалось, а вот наконец он здесь. Кстати, я неправильно, не знаю, как правильно его произнести. Эрик Приц. Эрик Приц. Not Price. Whatever you prefer, but Эрик Приц. Эрик Приц. Yeah. That is right. Yes. Итак, Эрик Приц в прямом эфире на первой танцевальной. Встречайте! How are you feeling? I'm pretty good. I'm a little bit tired. I've been on a train from all the way from Finland today, but I'm really train. Yes. I'm really happy to be here. And, you know, на трамвае приехал к нам друг наш из Эрик Приц из Финляндии, как вы слышали, да, трамвай. Вот он из Финляндии только что прикатил, поэтому немножко устал, понятное дело, на трамвае ехать порядка 9 часов из Финляндии. How it was? How was the party in Finland? It was really good. It was a really good party actually last night, and I can't wait to get back actually. Было очень здорово, очень хотелось бы вернуться, ну, в Финляндию всегда. Там вообще водка, я знаю, очень процветает. Да, там не только водка, там еще очень свиней много, оленей. Ну, оленей, правда, и у нас бывает достаточно много. Я не ты буду людей, ты так не называешь, что же делаешь? А я не людей имею в виду, я имею в виду конкретно одного человека. Вот, у меня левая рука зачесалась, но неважно. Значит, Эрик. This is your first time in St. Petersburg? No, I've been here a few times before actually. I played here two times. One time in, I think it was 2005, and one time in 2008, I think it was. And one time you didn't arrive? Yes, I think, yeah. Why? I can't remember what it was. Я даже не приехал. To be honest with you, it was something with... Честно говоря, we missed a plane or we missed мы просто забыли like вообще возможность доехать сюда. У нас была просто небольшая шашлык-пати на даче у друга, поэтому мы пропустили самолет и не доехали. Эрик, you like шашлык? Шашлык, you know what is this? No, what's this? This is something like barbecue, but you know, the meat on shampoo. Ah, okay. On the fire, you know. Oh yeah, I love that. I say have it in car. You like pork? Yeah. Pork or beef? Both. Okay. Ну, свинину, мы выяснили, что Эрик очень любит свинину, и это ему способствует, ну, в описании его трека. И новый трек именно так и называется. Можно профессиональный вопрос, a professional question. Okay. So all tracks that you produced, yeah. Take every time, take top place on Beatport. For 1 week, for 2 weeks, for 3 weeks, how you do it? What do you think? Well, maybe it's just the name. No, I think. Right then, oh, everybody don't know. I think the trick is not to think that much about what other people are going to think about your music. The most important thing is that you like what you do yourself, and if I'm really happy with my music, then hopefully на первых местах хит-парада Beatport. Эрик говорит, что он никогда там не был и ни разу не занимал ни первое, ни второе место, даже в десятку не входил. Он сам знает, что такое, да, он не знает, что такое Beatport. So, thank you very much, Eric. Thank you for having me, guys. Have a good gig. Thank you very much. We'll be waiting for you. Okay. Итак, Эрик Приц, как мы только что выяснили, абсолютно правильно. В прямом эфире на первой танцевальной. Это прямая трансляция фестиваля Sensation. Прямо из Питера. Наслаждайтесь.

Thank you. Sensation. Sensation Mix. Прямая трансляция на рекорде. Crazy about me.